У нас есть время до рассвета, чтобы спрятать тела и собраться в дорогу. Так что поторопимся», – заявил Джейвидж. «Не будем тратить драгоценные минуты на пустые разговоры, мистрис». По настоянию лорд-канцлера вдова Эрмаат оставила в дверях записку. «Дорогая Сефа, я уехала по важному делу в столицу. Вернусь через неделю». Такая вот маленькая хитрость, чтобы хоть как-то запутать возможных преследователей. Они вышли в дорогу еще затемно, гораздо раньше восхода солнца. И чтобы не попасться на глаза соседям и знакомым, Фейм повела Росса Джейвиджа той самой дорогой, которую выведала еще в детстве, когда доводилось сбегать из-под надзора бабушки и Сниссы. Вдоль глухих заборов, задними дворами, заброшенными садами и свалками они без всяких проблем добрались до окраины Сангары. «Глядите-ка, тут даже остатки древней крепостной стены», – удивился Рос, заприметив увитые диким виноградом камни. «О, это мое любимое место. Мы тут играли с Эфой и Лалиет», – скупо улыбнулась своим воспоминанием Фейм. «У вас было счастливое детство?» – спросил Джейвидж, не скрывая своей зависти к простой возможности помнить о хорошем и о плохом. Свои детские годы Феймрилл считала не просто самыми счастливыми, а поистине золотыми. Это дома мать беспрестанно рядила маленькую дочь в пышные платьица с рюшами, в которых можно только по-кукольному сидеть, сложив руки на колени. Приезжая же к бабушке, Фейм тут же забывала про платья, кружевные панталоны и банты. До девичьей поры она бегала по улицам Сангары в рваных мальчишечьих штанах на лямке и рубахи, отличаясь от остальных сорванцов только длиной волос. Причем лихая троица закадычных подружек считалась самыми завзятыми хулиганками. Они вечно влипали в какие-то истории, дрались с мальчишками и вообще полной грудью вдыхали пьянящий воздух ребячьей вольницы. От Фейм требовалось только вовремя завтракать, обедать и ужинать. За этим бабушка следила строго. Ее старшая дочь умерла в детстве от чахотки, и леди Иесниса считала обильное и регулярное питание ребенка залогом хорошего здоровья. В траве стрекочут кузнечики, пахнет полынью и календулой, горячее марево дрожит над землей, а в небе стремительно носятся ласточки. И также бесконечен этот солнечный жаркий день, как нет конца и края небесному своду, где в вечной благодати пребывает Всетворец. А позади ослепительное радостное утро, а впереди целая вечность до обеденного часа. И там, далеко-далеко, где-то за горами, за долами, как в нянюшкиной сказке, прячется синий-пресиний дракон вечер, чтобы поглотить золотое яблоко солнца и распугать звездную мелочь в глубокой тихлой заводе полуночи. «Где ты, кореглазая девочка Фейм? Куда убежали те восхитительные дни, прихватив с собой радость и покой, точно шкатулку с леденцами? Молчишь?» «Вы устали? Хотите отдохнуть немного?» Голос Росса доносился откуда-то издалека. «Вы спите прямо на ходу, а никому здесь не нужен такой героизм», — с укором молвил он, остановившись и придержав Фейм за локоть. «Могли бы просто сказать». «Я не сплю», — махнулась она. «Просто задумалась, вспомнила детство». И осеклась под почти невидящим взглядом лорда Джейвиджа, точь-в-точь таким же, как тогда перед казнью заговорщиков 2 года назад, на площади 10 королей. Теперь уже не вспомнить, зачем она туда пошла. Скорее всего, опять-таки настоял Уэн. Но Фейм, как ни старалась, так и не смогла забыть ни монотонного рокота барабанов, ни дергающихся в петлях тел, ни профиля Росса Джейвиджа, который неотрывно глядел на эшафот. Тогда Фейм показалось, что лорд-канцлер наслаждается смертью своих врагов. Но сейчас... сейчас она осознала. Он в этот миг ненавидел весь мир. То, что вознесло Джейвиджа на вершину власти, безвозвратно отняло у него часть души и жизни. И теперь утраченная память усугубила потерю, сделав по-настоящему, в полном смысле слова, убогим. «Давайте пока обойдемся без спонтанных ретроспектив», – буркнул он сердито. «Нам нужно добраться до почтовой станции в Букерке еще до заката. Там есть постоялый двор». «Зачем?» «Затем, чтобы я поспал», — рыкнул Рос. «Единственный отдых, которым вы меня пожаловали, мистрис Эрмаат, был от удара сковородкой». Что верно, то верно. Лоб у лорда-канцлера цветом и блеском напоминал спелый чернослив. Но на лице Феймрил не отразилось и тени раскаяния. «А потом? Куда мы пойдем из Букерки? Куда мы теперь вообще отправимся? Меня ведь будут искать?» Рос нетерпеливо дернул плечом. «Сначала мы побеседуем, мистрис», – многозначительно заметил Джейвидж. «Ведь нам есть что рассказать друг другу, не так ли?» Ухмылка у канцлера, Фейм пока не решила называть его бывшим или нет, вышла прямо-таки змеиная. Он растянул губы и недобро сощурился, нагоняя на спутницу неприятное ощущение всепроникающего страха. «Вы не слишком рискуете, собравшись лечь спать в моем присутствии?» С угрозой в голосе полюбопытствовала Фейм, давая понять, что вовсе не намерена терпеть его произвол. «Нет, не слишком. Мы теперь одной веревочкой повязаны, Феймрил Эрмаат. И хочется вам того или нет, но придется рассказать все, что вы знаете о моей личности, в мельчайших подробностях». «Прямо сейчас?» «Нет, потом, в Букерке, как я уже вам объяснил. Идемте». Право слово, они стоили друг друга по части неуступчивости, но на стороне Роса Джевинджа имелся существенный перевес в силе и росте, а это, как доказывал жизненный опыт, кое-что дозначило. Выйдя на проселочную дорогу, сингарские беглецы встретили крестьянскую телегу, и Фейм, узнав, что им по пути, попросила подвезти на почтовой станции. Фермер окинул парочку подозрительным взглядом и, заметив синяки на лице Росса, принял их за рассорившихся в очередной раз супругов. Попросту говоря, взыграла в пышноусом старичке мужская солидарность по отношению к избитому драчуньей женой парню и склонила чашу милосердия в пользу Джевиджа. «Садитесь, места всем хватит», — хмыкнул возница. «Чего ноги-то зазря бить?» Глава 3. Обратная сторона. Нормально поесть у Фейм так и не получилось. Как не смогла она заставить себя выкинуть из головы трех мертвецов, наспех прикопанных в Сангарском саду. Один зарезанный, другой с разбитой головой, а третий... Кровавое месиво, оставшееся от его лица, стояло у Феймрил перед глазами. Стоило лишь на миг сомкнуть веки. И мысль о том, что эти трое пришли с целью смертоубийства, отнюдь не утешало, нисколечко. На душе лежал тяжкий камень, не дававший как следует вздохнуть лишний раз. Конечно, для всетворца не составит труда понять. Она не хотела убивать этого человека, и в мыслях не было ничего подобного. Просто так получилось, случайно, непреднамеренно. Но как же противно чувствовать на своих руках чужую кровь, а на совести чужую жизнь. «По-моему, здесь хорошо готовят», – заметил, между прочим, Рос, видя, с каким огромным трудом проталкивает в горло каждый кусок рыбного пирога его сотрапезница. «Вы же сами делали заказ». Он сменил гнев на милость и теперь пытался подлизаться к Фейм. Совсем чуть-чуть, как бы ненаруком, но все-таки сглаживая неловкость ссоры. Ее переживания по поводу убийства он принял за обиду и старался исправить положение. Получалось так себе, а может быть, лорд-канцлер просто не умел подлизываться и признавать себя виноватым. До Букерки беглецы доехали гораздо раньше, чем рассчитывал Рос. Еще даже не вечерело. Крестьянская кобылка оказалась на диво резва, телега крепка колесами, а возница не особенно гварлив. Правда, Фейм очень сильно сомневалась, смог бы ее сейчас кто-то разговорить, кроме, пожалуй, подчиненных лорда Джевиджа из тайной службы, вооруженных набором пыточного инструмента. И пускай считается, что пытки запрещены, как-никак век прогресса на дворе. Но традиции-то остались. Как водится, возле почтовой конторы толклась толпа народу, и далеко за порог велась очередь из спешащих передать свою корреспонденцию на последний дилижанс. Обеденный зал в трактире до отказа набился едоками, но желающих заночевать под крышей Златовласки было не так уж и много. Во всяком случае, чистая комната для небогатой пары путешественников нашлась, и стоила она недорого, а ужин так и вообще обошелся в сущие гроши. Но Фейм все равно предусмотрительно спрятала остатки пирога в холщовый мешочек, чтобы сэкономить на завтраке. Никогда не знаешь, что случится завтра, а деньги лишними не бывают. Именно этой простой и незамысловатой истине научила Феймрил Эрмаат лучшая из всех возможных наставниц – суровая мистрис жизни.